Вопрос 11. О несовершеннолетии и совершеннолетии. Будьте совершенны, как Бог Отец ваш совершенен. Бог Отец не мертвых, а живых. Где нужно брать образцы для жизни? В мире ли животных? В мире ли слепой природы? Или же в мире высшем человеческого рода? Организм ли нужно поставить образцом для нашего общества и слепую эволюцию для жизни? Или же образцом для нашего многоединства должно поставить божественное триединство, в котором единство не иго, а самостоятельность личностей, не рознь? И тогда божественное творчество не послужит ли нам образцом для воссоздания жизни вместо нынешнего разрушения жизни? Вопрос о несовершеннолетии и о совершеннолетии есть вопрос о кризисе как необходимом следствии несовершеннолетия и об амнистии как условии совершеннолетия. Амнистия вместо страшного суда, всеобщей войны, кончины или катастрофы мира. Богатство, страсть к мануфактурным игрушкам обрекает человека на вечное несовершеннолетие, делает человека из сына и брата гражданином, нуждающимся в надзоре, в угрозах наказания, ведет к дипломатическим дрязгам, к военным шалостям. Несовершеннолетие не состоит ли в подчинении слепой эволюции, приводящей к восстанию сынов на отцов и к борьбе между братьями, то есть к депатриации и дефратернизации, а потом к вырождению и вымиранию? За неимением в русском языке слов, обозначающих эти современные понятия и чувства, мы принуждены прибегнуть к помощи речи иностранной. Достойно замечания, однако, что понятия и чувства, противоположные депатриации и дефратернизации, свободно находят соответствующие им русские выражения. Совершеннолетие же не состоит ли в братотворении для отцетворения, то есть в объединении сынов для возвращения жизни отцам, жертвам борьбы и прогресса, что и выразится в переходе Кремля из крепости, защищавшей прах отцов, и из храма отпевания к внехрамовой литургии или к воскрешению. Род человеческий, оставаясь несовершеннолетним, оставаясь в розни, не объединяясь в труде познавания, слепой силы, а подчиняясь ей, естественным путем придет к вырождению и вымиранию, а путем сверхъестественным может ожидать лишь трансцендентного воскресения, не через нас совершаемого, а извне, помимо и даже вопреки нашей воле происходящего, воскресение гнева, страшного суда и осуждения одних грешников на вечные муки, а других праведников на созерцание этих мук. Мы, чтущие Бога, который всем человекам хочет спастися, чтобы все в разум истины пришли и никто не погиб, не можем не признать такой конец в высшей степени печальным, в высшей степени безотрадным, и потому позволяем себе думать, что пророчество о страшном суде условно, как пророчество пророка Ионы, как и всякое пророчество, ибо всякое пророчество имеет воспитательную цель, имеет в виду исправление тех, к кому оно обращено, и не может осуждать на безысходную гибель, и притом даже тех, которые еще не родились. В книге пророка Ионы Ветхий Завет жители Ниневии, осужденные Богом на смерть за свои злодеяния, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, покаялись, выслушав проповедь Ионы, и страшное наказание было с них снято. Если бы это было так, то какой смысл, какую цель могло бы иметь такое пророчество, и может ли оно быть согласно с волею Бога, который, как сказано, всем хочет спастись, чтобы все в разум истины пришли, чтобы никто не погиб? Огорчение пророка Ионы, когда пророчество его не исполнилось, получило осуждение, поставлено ему в вину. Творец же апокалипсиса, он же и апостол любви, думается нам, возблагодарил бы Господа, если бы не исполнилось его пророчество.